во имя Иисуса Христа. Да возвеличится ныне милость Твоя для святых Твоих. Да прославится ныне сегодня имя Сына Твоего Иисуса. Да станет оно сегодня центром этого служения, как и прежде, чтобы Ты силою Твоею через Сына Твоего мог благословить нас. Мы верим в это благословение, мы ожидаем его, и поэтому мы здесь. Боже, да будем мы соединены сегодня силою Твоею вокруг имени Иисуса, и да прославится могущество силы и власти Твоей во святых Твоих для разрушения сатанинских замыслов и твердынь, чтобы искупленные Твои могли воспеть и воскликнуть имени Твоему святому. Мы поклоняемся пред Тобою, ожидая благ Твоих и ожидая восхождения на вершины для нас недосягаемые силою Твоею во имя Иисуса, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. 28 глава, книга чисел, стих 16 и ниже. В первый месяц, в 14 день месяца, Пасха Господня, и в 15 день сего месяца праздник, 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжения Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого тельца и 0,2 части ефы на овна. И по 0,1 части ефы приноси на каждого из 7 агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите в каждый из 7 дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить сие. И в 7-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Здесь мы вновь и вновь встречаемся с Пасхой Господней. Здесь говорится, что это праздник Господу. Это Пасха Господня. Здесь не говорится, что это наша Пасха, потому что Христос называет Пасху эту Своею. Апостол Павел говорит, что наша Пасха, Христос заклан за нас. Вот почему Бог называет Пасху Господней своей. То есть потому, что Пасха – это Христос. Это имя Иисуса. Но всякий раз, когда мы говорим о Пасхе, первое, что мы говорим и на что мы концентрируем наше внимание, это прохождение мимо. Так мы говорим, так мы учим, но это не совсем так. Это прохождение мимо, это одно из последних явлений, но не из первых. Мы же ставим его краеугольным камнем. Пасха – это прохождение мимо. Гнев Божий, который должен был обрушиться на нас. Он прошел мимо и упал на голову Агнца. Но Слово Божие называет эту жертву жертвой благоухания, приятное, жертва всесожжения. И в первую очередь приносится 2 тельца, то есть 2 быка. Из крупнорогатого скота приносится 2 тельца без порока. И к ним пшеничная мука, смешанная с елеем. Потом приносится овен из 7 агнцев, и каждому из них пшеничная мука с елеем и возлияние вина, и плюс соль там есть. И только потом и козла в жертву за грех. Вот козел в жертву за грех – это и есть прохождение мимо. Остальные все виды жертв Пасхи не относятся к прохождению мимо. Вы представляете, сколько мы теряем? Мы все концентрируемся, и все наше внимание концентрируем на козле, в жертву за грех, и пропускаем 2 тельца, овна и 7 агнцев. И пропускаем все то, что принадлежит к нему, пшеничная мука, смешанная с елеем. И это наша беда, это наше горе. Мы концентрируемся только на грехе, и потому мы отображаемся в грех, потому что мы грех ставим в первую очередь. Нигде Священное Писание не начинает с греха. Везде начинается жертва всесожжения, благоухание, приятное Богу, речи и в помине нет греха. Это то, что Бог наслаждается, и это то, что Сын отдает с удовольствием. Отдавал ли себя Иисус за грех с удовольствием? Когда подошла сторона греха на кресте, он закричал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но когда снова он взглянул на неизменную волю Отца, и сердце его исполнилось таким благоволением, и он сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Невозможно быть отлученным от Отца и предавать в руки, но как жертва за грех он был отлучен, но как жертва всесожжения он никогда не был отлучен. Практически одна сторона его дела была полностью выведена из строя, из лица Божия, от лица его. Остальные же стороны сохранялись постоянно с Отцом. Нам это очень сложно уразуметь, как это может быть, как личность может разделиться. Но он Бог. Если мы можем разделяться, почему Бог не мог в своей личности разделиться и одну из своих сторон поставить под удар? Разве у нас не бывает, что одна наша сторона хочет делать грех, а другая хочет жить свято? Разве мы не раздираемся часто в двоемыслии, что же делать, идти на грех или идти на дело благое? Апостол Павел, говоря об этом раздирании, говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, доброго, которого хочу делать, не делаю, а злое, которого не хочу делать, делаю». Если избавление, если я не хочу делать зло, я делаю, это значит, я одержим, я схвачен. Мы говорим, вот здесь как раз нужна жертва за грех, козел. Если мы начнем с козла, мы проиграем. Когда мы приходим к Богу, Бог хочет, чтобы мы знали, что это Пасха Господня, что Иисус в первую очередь принадлежит не нам, Ему. Вы скажете: ну что это мне дает? Это дает мне то, что только так мы познаем любовь Божию, что Бог так возлюбил мир, что если Иисус является Его Сыном, и Он в первую очередь говорит: это мой Сын, то потом, когда Он Его отдает, то вы знаете, какую любовь имеет к вам Бог. А когда вы просто жертва за грех, любовь непонятна. Любовь, понятно, происходит только тогда, когда мы начинаем понимать, кто такой Сын для Отца, чем является и кем Он является. Почему два тельца? Мы уже говорили, потому что первенец несет двойное благословение. Здесь Иисус еще не был первенцем, Он был единородный Сын, сущий в недре Отчим. В этом месте Священного Писания еще ни один человек не был рожден свыше. А раз не был рожден свыше, значит, Иисус все еще оставался единородным Сыном. Но Бог уже видел Сына Своего не единородным, а первенцем. Бог уже рассматривал множество детей Своих и видел всех нас. Первенец несет двойное благословение, двойное свидетельство, двойное помазание. Вот почему принеси двух тельцов. Это мой Сын, это Пасха Господня, Ему двойное благословение». Он был послушен до смерти и смерти крестной, посему и помазал его Бог елеем радости более всех соучастников его. Там есть участники, соучастники с ним, которые тоже возненавидели беззаконие и возлюбили правду, и тоже будут помазаны елеем радости, но Иисус будет помазан елеем радости более всех соучастников своих. Говорится, елее помазания. Как раз вот это двойное елей помазания, двойное благословение почивает на главе Царя Царей и Господа Господствующих. Вот почему принести его, и принести его с хлебным приношением, с мукой. Не с хлебом испеченным, а с мукой. Каждый из вас знает, Иисус сказал о себе, что он является пшеничным зерном. Если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. Из одного зернышка невозможно сделать муку. Все вы это прекрасно понимаете. Чтобы была мука, нужно много зерен. Иисус представляет здесь себя и церковь в муке. Это то, что пережило смерть и воскресение. Потому что когда Он воскрес, то увидел много плодов. Теперь этот плод был срезан. Произошла жатва. Потом этот плод был загружен в амбары Божии, а потом на мельницу его отправлен. И там получилась белая мука, мягкая. Нет никаких граней. Как бы вы ее ни мяли, она эластичная, мягкая. Кроткий, как агнец. Чистый. Все должно быть о пресноке. Мука должна быть пресной, с елеем. Елей – это сила Святого Духа, Дух Святой. Бог даже Сына Своего не принимает без Духа Святого. Он говорит, мука должна быть смешанная с елеем. Не просто без Духа Святого, но с Духом Святым. Иисус принес себя непорочного Богу Духом Святым. Здесь все идет об Иисусе. Но в Иисусе я хотел бы, чтобы мы одновременно рассматривали самих себя. Израиль не мог этого рассматривать, он никак не мог понять этого. Но вы теперь можете понимать, потому что вы рождены свыше. Теперь Иисус действительно является первенцем, он уже не единородный сын. Вы родились точно так же, как родился он. О нем сказано: рождение твое прежде деницы, подобно росе. То есть ты был рожден прежде, нежели был сотворен херувим осеняющий. Деница – это павший херувим, который сегодня называется древним змеем. Но тогда он не был древним змеем, это был один из сияющих херувимов, который охранял трон. Он был один из многих. Слово Божие не говорит, сколько у Бога херувимов. Только Бог знает счет своих херувимов. У него все еще остались херувимы. Иногда люди думают, это был един. Нет, у Бога много таких херувимов. Один из них только пал. Один, немного. Не два херувима, один херувим пал. И когда он пал, тем не менее, мы видим, что над крышкой ковчега склоняются херувимы. Есть группа серафимов, прославляющая его. Есть группа херувимов, охраняющая Божий трон. Для того, чтобы никто из ангелов не погиб. Эти охранники охраняют не потому, что Бог опасается, как мы говорили, а потому, чтобы никто из ангелов не погиб, взглянув на святыню. Сами же херувимы охраняют крышку, но они не видят, что под крышкой. То есть никто, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Никто никогда, даже херувимы не видели Его. Они должны охранять точно так же, как левиты охраняли ковчег завета. И никогда не могли посмотреть туда. Они охраняли, чтобы никто из людей не подошел и не умер. Но священники говорили им: смотрите и вы, будьте очень осторожны. Когда они покрывали покрывалом, оставались только одни ручки, за которые могли взять и нести, чтобы вы не умерли. Настолько Иисус прославлен, что Его не видел никто никогда. То, что люди видели Его во плоти, это еще не говорит, что они Бога видели. Если бы они видели Бога, то они бы умерли. Но они видели Сына Человеческого. Они видели Бога во плоти, но они не видели Бога в духе. Просто когда плоть Его просияла, они пали как мертвые на горе Преображения. Испугались. Когда ангел показывал Иоанну видение, это не был Иисус, это был его ангел. Голос был мощный, громкий, Иоанн пал как мертвый, только сила Божия вновь подняла его, воскресила. Итак, мы здесь встречаемся с этой мукой, которая являет нам страдания Христовы. Для того, чтобы перемолоть, нужно пережить, во-первых, отделение мякины, отделение соломы от зерна. Все это раньше совершалось цепями. Зерно били, по нему ходили жерновами, прежде его били цепями, потом веяли лопатой, а потом только мололи в жерновах. И когда мы проходим такую обработку вместе с Иисусом, это нелегко. В это время мы плачем, стонем и говорим: «Боже, где же Ты? За что постигло это бедствие? Боже, что я сделал? Я неправильно исповедую Твои обетования. Почему эти жернова ходят по мне?» Потому что Бог хочет добиться от нас эластичности муки, мягкости, эластичности, чтобы каждая грань, которой соприкасались мы, она не кололась, чтобы никто не поранился об нас, но всякий, кто прикоснулся бы к нам, получал благословение. Мягкое, елей, с елеем смешанное. Вот что хочет Бог и добивается от нас. Вот почему многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Вот почему сатана атакует нас. Но когда мы это знаем, мы с удовольствием отдаем себя, как отдавал Иисус. Теперь здесь говорится, после двух тельцов это сила и могущество. Телец, запомним, он являет силу. Слово Божие о рогах говорит: все роги нечестивых сломлю, а вознесутся роги праведника. Рог – это всегда символ силы и власти. Но потом приходит на смену и овна во всесожжение, благоухание приятное. Это тоже не за грех. И это тоже не для человека, это для Господа. И это не ради человека, это для Бога, это Его пища. Овца символизирует нам уже не силу и могущество тельца, но силу и могущество кротости и смирения. Сочетайте эти два элемента. Сочетайте элемент тельца, быка, и сочетайте элемент овцы. Как овца виден был он на заклане, и как агнец, предстригущий его, безгласен был. Вот когда ты начинаешь это все сочитывать, очень сложно, если Дух Святой не даст понять, насколько мы должны чувствовать себя одновременно мощными и сильными. Вы знаете, что бык, у него нет страха. О, вы его не можете напугать. Вы можете перед ним делать хоть что, он может разъяриться, нападать на вас, но испугать уже быка вы не сможете. Он лишен страха. Он идет в нападение. Лев не берет быка, он обходит его. Он может выбрать себе корову, но только не быка. И то, осторожно, он будет нападать на нее сзади, чтобы не попасть на рога. Лев не возьмет никогда рога. Он на рога не идет. Если подставляет рога, то все, лев будет на рогах со своими клыками. Вспорит его. Но эта мощь он всегда подставляет. И Слово Божие здесь показывает мощь тельца и мощь овцы. Только разная сила. Кроткий язык переламывает кость. Бык кости не переломит. Он создан совершенно для других целей. То есть эта сторона в нас должна работать. И Иисус здесь представляется овцой. И не только Иисус. Он сказал, есть у меня овцы. Будьте мудры, как змеи. Он назвал нас львами, он назвал нас овцой, и он назвал, конечно, лев не приносится, берется могущество, но чтобы вы увидели, лев здесь представляется в рогах животного. Когда Агнец в Откровении, там написано, он имел два рога, он имел очи с перерезанным горлом, то здесь сразу символизируются все части. Рог – это сила и могущество льва. Агнец – это символ кротости и смирения. Все должно быть без порока. И к нему тоже муки, смешанные с елеем. Вы видите, везде чистота, везде приносится хлеб Божий с елеем, с помазанием. Будет ли это при двойном благословении силы? Обязательно это должна быть пища вместе с хлебом, жизнью. То есть обязательно там должно присутствовать воскресение. Мука символизирует и смерть, и воскресение сразу, и святую жизнь при этой жертве. И далее семь агнцев без порока. И слово «семь агнцев» говорит о том, об Иисусе, но Бог не рассматривает Иисуса отдельно от нас. Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Поэтому он говорит, это мой хлеб. Говоря об Иисусе, он говорит также и о нас. Это все вместе в Пасху приносилось. Праздник Пасхи приносилось все вместе. Два тельца, один овен и семь агнцев. Потом будет козел в жертву за грех. Мы о нем поговорим. Мы слишком много говорим о грехе. Но это радость, это счастье. Семь – это церковь, полнота. И она связана с Иисусом. Семь агнцев без порока. И Бог хочет видеть церковь именно как агнцев. Дойные овцы. Агнец – это дойная, то есть дойная овца. И к ней тоже пшеничная мука, смешанная с елеем, и возлияние вина. Значит, все равно мы пройдем молотильные колеса, мы пройдем жернова до тех пор, пока станем в его руках мукою, и он сможет нас воспринять. Он говорит, это моя Пасха, приносите мне. И приносите ее семь дней. Пасха продолжалась семь дней. Она называлась иначе праздник опресноков. Семь дней не должны были работать, не есть, и каждый день, здесь говорится, приносить одно и то же. В первый день священное собрание, и в седьмой день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не делайте. Это всесожжение, благоухание, приятное Богу. И только потом говорится о козле. И принеси козла в жертву за грех. Это 22 стих. Для очищения вас. Вот здесь уже Дух Святой имеет в виду, наконец-то, дело с грехом в лице Пасхи. До сих пор Пасха не имела отношения к греху. До сих пор Пасха не говорила слово прохождения мимо. Мы всегда думаем, что это слово имеет только одно значение. Нет, оно не имеет только одно значение. Пасха имеет значение сила, могущество, власть, красота, достоинство и только потом прохождение мимо. Теперь далее здесь говорится, как только заканчивается речь о Пасхе, вдруг сразу переходит 26 стих. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмице ваши, да будет у вас священное собрание, никакой работы не делайте. И в день первых плодов опять принесите всесожжение, приятно благоухание Богу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев. Вы обратили внимание, то, что на Пасху, то и в день первых плодов. Что это значит? Что такое первый плод? Это жатва. Это жатва. Первый плод – это вознесение невесты. Он потрясался пред Богом, первый плод. Возносился и потрясался пред Богом. Его возносили к Богу, первый плод. Когда мы читаем пророков, там часто говорится о том, что первый плод называется царским плодом. Пророк говорит: «Видел я видение, я видел саранчу, и это была саранча после царского покоса. И я сказал: Господи, как устоит Израиль, он очень мал». То есть саранча не нападает на царский покос. Саранча боится царского покоса. Саранча – это демоны, но они боятся приблизиться к святым, потому что святые страшны для демонов. Я имею в виду святые первых плодов, первенцы. Первые плоды – это первые, которые восприняли вот это двойное благословение, у которых есть сила двух тельцов. Они вместе с Иисусом взяли двойное благословение, потому что они первенцы из верующих, из святых. Вы скажете, почему? Потому что не родились первыми. Но здесь рождение первое совершенно по-другому смотрится. В жизни это рождение, но здесь это совершенно другая часть. Здесь это рождение, но оно связано с нашей ценой и с нашей затратой и зависит от нас, а не от Бога. Если оно будет зависеть полностью от Бога, то тогда Бог будет лицеприятным по отношению к другим. Почему Он сделал кого-то первенцем, а меня сделал вторым? Разве я виноват в том, что я родился вторым? Но в духе я виноват буду, потому что Бог всем без исключения дает одно и то же слово. Одни принимают его, другие начинают думать, принять или не принять. Они начинают думать, что я приобрету, если я возьму это слово, и что я потеряю, стоит ли или не стоит. Такие люди никогда не будут первенцами, потому что они начинают рассуждать, стоит или не стоит. Первенцы только те, которые вообще не рассуждают. Для них важно, лишь бы это был Бог. Как только Бог что-то предлагает, и они знают, они совершенно не рассуждают, стоит ли оставлять эту жизнь и идти на более худшую, потому что Бог так говорит. А что я буду иметь потом? Бог вообще этих людей в первенцы не введет. Апостол Павел не рассуждал в момент, когда вдруг узнал Иисуса, которого не знал. Когда вдруг узнал, что всю свою жизнь, искренне служа Богу, заблуждался. Видите, искренность не явилась для Павла порукой, что он идет в правильном направлении, как сегодня проповедуют некоторые теологи. Если вы искренни, то вы никогда не заблудитесь. Поймите, заблуждаются только искренние. Только искренние заблуждаются. Слово «заблудился» только искренний мог заблудиться. Нечестивец не блуждает, потому что он нечестивец. А искренний заблудился, потому что понадеялся на свою искренность, что он не заблудится. Его убедили, надо быть искренним, и ты никогда не заблудишься. Берегите, чтобы кто не прельстил вас искренне. Потому что искренность всегда служит порукой заблуждения. Сатана пользуется вашей искренностью. Он воспользовался искренностью Евы. Чтобы вас не искусил сатана, как Еву, не обольстил. Он сперва обольщает, а потом искушает. Первый плод. Это славное наследие Божие. Все тоже повторяется, как и при Пасхе. То есть Бог дает первому плоду назначение такое же. Говорит, это мой. Бог дает ему такое же имя, как имя Пасхи Господне и в день первых плодов. Бог дает высокую оценку церкви, невесте, которая будет восхищена при утренней звезде. Это не праздник жатвы, это праздник первых плодов. Жатва разделяется на две категории во времени. Праздник первых плодов и праздник жатвы в конце года. Кто-то отвергает, говорит, я никогда не слышал о двух восхищениях. Теперь услышишь. Всякий раз, когда первый плод возносился, это было вознесение, восхищение. А потом и праздник жатвы. Когда вы выходите собирать ваши первые помидоры, вы же не срываете их вместе с зелеными, говорите, жатва настала. Нет, вы собираете только красные, созревшие, и несете на базар, и они имеют самую дорогую цену. Те тоже потом созреют, будут точно такими красными, но цены такой они не будут иметь. Потому что уже все созрели, уже их много. Но каким образом эти успели созреть? На одном и том же условии, одна и та же вода, одно и то же дерево, один и тот же сок, одни быстро созревают, другие нет. Бог хочет показать нам прообраз. Приходите, не бывает так, что вся яблоня покрылась спелыми яблоками. Или вся вишня в черных вишнях, в спелых. Нет. То есть часть спелых, но часть еще должна дозревать. И вы сбираете эти спелые, и они вкус имеют совершенно другой. Вы говорите, вот почему, интересно, первый плод всегда сладше того, который будет чуть попозже? Или потому что я уже наелся, и потому? Нет, не потому. Он действительно сладше. Потому что он получает первую силу. Он действительно красивее, он действительно дороже. Есть много девиц, наложниц, цариц и девиц без числа, но единственная она одна, одна, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли царицы и наложницы и восхвалили ее. Но Дух Святой сегодня предлагает всем войти в категорию первых плодов. Это жатва, это праздник жатвы. И точно такое же сила дается. И говорится, что принесите 7 однолетних агнцев. Это говорит о том, что эта жатва произойдет, слово «семь», при полноте, когда мы войдем в божественную полноту, когда мы перейдем из благой воли в угодную, из угодной в совершенную, и Бог вознесет совершенную волю. Угодная воля останется на земле. Боже, но мы же не делали греха, мы делали все, что тебе угодно. Он говорит, разве я не договорился с вами в слове своем, что я возношу совершенную волю? Не то, что мне угодно, а совершенную волю, которые войдут в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. А для того, чтобы прийти в мужа совершенного, нужно признать теократию Божию. Сегодня один из братьев показывает мне записку. Одна сестра благодарит его там за что-то и говорит, даю вам на размышление, я услышала у вас в церкви теократия, и я решила узнать значение этого слова. Тео – это Бог, кратия – это власть. Это власть Божия. У вас не теократия, у вас пасторократия. Так что подумайте. Каким же образом власть Божия была среди людей? Как Бог проявлял свою власть среди людей? Он всегда назначал людей. И всегда назначал одного человека. Это и называлось теократия, власть Божия. Но как только там появлялась группа, это уже не было теократия. Это было демократия. И Христос относительно своей теократии сказал об апостолах так. Вот я вас посылаю, кто вас примет, тот меня принимает. А кто меня принимает, тот принимает пославшего меня. Кто же отвергнет вас, тот отвергает меня. Кто отвергает меня, тот отвергает пославшего меня. Вы представляете, насколько люди хотят оставаться независимыми от Бога и в то же время угодить Богу. Чтобы угодить Богу, Слово Божие говорит, Он поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и в-третьих, учителей. И им дал силы чудодейственные. Зачем? Для созидания тела Христова, доколе все придем в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Видите, они даны церкви как подарок для того, чтобы назидать. А церковь не хочет их признавать. Оно говорит, нет, это будет пасторократия. Да не существует такого слова. Бог проявляет свою теократию, божественную власть через человека. Он дает Моисея, потом дает Иисуса Навина, потом дает судей, и каждый из судей – это теократия Божия. Потом дает царей. Помазует Саула, потом помазует Давида. Он не помазует двух людей на одновременное царство. Уходит один, на смену приходит другой. Пока не умрет один, второй не может прийти. То есть мы должны понять, что семь – это Божья полнота. Если мы не придем в меру полного возраста Христова, мы не будем восхищены. Сатана клевещет, говорит, ну ты никогда не придешь. Теперь посмотри, как только человек принимает истину, сперва сатана мешает ему принять. Он говорит, да это не теократия, это пасторократия. Но если он наконец принял это как теократию, тогда он говорит, а теперь посмотри на себя. Какая ты или какой ты? Вот с таким характером и с такими вот своими наклонностями, отклонениями ты думаешь о восхищении? Я не только думаю, я в это верю и я это провозглашаю, сатана. Я в это верю и провозглашаю, потому что Слово Божие говорит, что он будет совершать это до дня явления Иисуса Христа, свою работу. И что то, что начал Бог делать, не остановится, он доведет до конца. Мне просто нужно быть верной, стоять на Слове Божьем и верить, и приносить первый плод. Это значит все самое лучшее Богу. Когда вы приносите Богу, у вас никогда не появится сомнений. Бог испытает вас, и меня также. Когда вы принесли, он потом испытает, Богу это вы принесли или кому? Как только человек начинает рассуждать, на какие средства, куда, зачем, ясно, что он не Богу принес. Он принес, но он рассуждает, куда и зачем. Вы скажете, ну я должен же рассуждать. Нет, вы сперва должны узнать, от Бога ли этот человек или нет. Если он от Бога, то вам уже не надо рассуждать, потому что вы отдаете Богу. Если же вы рассуждаете, значит, посмотрите, вы неправильно приняли теократию. Вы не вошли в Божью полноту, потому что у вас есть сомнения, а на какие средства, а куда, а почему нет никакого отчета. Хотите попросить у Бога отчета? Если вы ему отдали, если вы отдали человеку, просите. Но если вы отдаете Богу, тогда думайте, кому вы даете. То, что дается человеку, не принесет вам никакой пользы. Бог не сказал, если вы дадите человеку, то я вас сто крат воздам. Он сказал, если вы мне дадите. Умейте отдавать Богу. Если вы правильно признаете власть Божию, никогда не появится внутри такого вопроса. Если появится от дьявола, гоните его. А если он вас искусил, кайтесь в этом. Исповедуйте, кайтесь, а иначе вы теряете и будете терять. Как будто бы вначале все идет хорошо, но потом будет проклятие разъедать. Здесь говорится, это Господу, принесите Господу, это праздник. Я не буду зачитывать. Все также приносится с елеем, с пшеничной мукой и с возлиянием. И с солью, разумеется. Все так же. И я здесь вижу Пасху, и здесь говорится, и одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем. Приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас. С возлияниями это значит с вином. Теперь 29 глава. Вы обратили внимание, только два раза было указано в жертву за грех. Вся эта такая большая глава, здесь 31 стих в этой 28 главе, и речи не было много о грехе. О грехе только два раза говорилось. Дух Святой сегодня хочет, чтобы мы меньше говорили о грехе. В каком смысле слова? Чтобы мы больше говорили об обетованиях Божиих, о силе Божией, о славе Христа среди нас. Бог хочет прославить Иисуса. Говоря это, Он прославляет Иисуса. Иисус не будет прославлен полностью в козле, который дается в жертву за грех. Слава Иисуса начинается с двух тельцов, совна из семи агнцев, и только потом с козла. Козел – это просто довершение, что Бог, ко всему прочему, еще и грехи наши телом своим вознес на древо. Ко всему прочему. Он обогатил нас, и для очищения нас еще и козла дал нам в придачу, в жертву за грех. И все это одна и та же личность – Иисус и Его невеста, Его церковь. Невеста всегда церковь, церковь не всегда невеста. Повторяю для тех, кто не слышал. Церковь – это собрание людей. Невеста состоит из собранных людей. 24 старца говорят, что они призваны из всякого колена, языка, народа и племени и омыты кровью. Великое множество на стеклянном море тоже омыты кровью Агнца. Но они не входят в 24 старца. 144 тысячи не входят ни туда, ни сюда. Они совершенно другая категория. И все они называются церковью. И великое множество, иногда люди говорят, великое множество спасенные и церковь. Чего вы делите спасенные и церковь? Слово Божие не делит спасенных и церковь. Потому что спасенные всегда церковь, и церковь всегда спасенные. Невеста тоже принадлежит к спасенным, потому что 24 старца говорят, ибо ты искупил нас кровью своею из всякого народа, колена, языка и племени. Видите, 24 старца тоже спасенные. Но как вы разделите теперь? Но Слово Божие делит невесту. То есть оно из спасенных отделяет невесту. Все называются церковью. Как мы говорим, церковь – это всегда организация. Но она не всегда организм. Только невеста является организмом. Остальные – это только организация вокруг организма. Организм – это живое. Организм живой. И человек, принадлежащий к организму, никогда не будет спорить о теократии, никогда не будет отстаивать демократию. Как только он услышит весть о теократии, он говорит «Аллилуйя! Наконец-то!». Он с удовольствием принимает и смотрит с восхищением на красоту божественного порядка. просто наслаждается им. Я вижу этих людей. Они наслаждаются и удивляются всех людей. Интересно, как они не поймут. Ведь это преимущество, это превосходство, это полная освобожденность. Зачем тебе нести то, чего Бог на тебя не возлагал? Чего ты лезешь туда, куда Бог тебя не посылал? Ну, сиди себе спокойно и радуйся. Ответственность-то не лежит на твоих раменах. Ответственность лежит у каждого своя ответственность. В демократии все ответственны. Все выбирают пастора, все ответственны, все его снимают. В теократии нет. Поэтому радостно. Если что-то происходит, пастор в ответе. Но демократические пастора не хотят быть в ответе. Они говорят, на всех распределим поровну. Братья решили, братья постановили. Кто же виноват? Не найдешь виноватого. Чистый коммунизм. Партия постановила, ну, что-то произошло, ну найди ты, партия. Так и здесь, братство постановило. А когда неправильно постановили, капусту кверх ногами сажать? Или когда братство постановляет рожать? А где так написано? Это благословение, это не постановление. Братья постановили рождать. Ну где так написано? И благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь. Это не постановление, это благословение. Это не завещание, это благословение. И завещал Бог, сказал, от всякого дерева в саду можешь есть. Это завещание. А если от этого вкусишь, умрешь. Но если вы берете благословение, сколько бы его ни брали, это будет благословение. И если вы чувствуете, что это не благословение, значит, вы неправильно берете. Потому что вы берете его как завещание. Бог завещал. Мы должны. Всякий раз, когда братство так постановляет, оно не от Бога постановляет. Вообще, что значит? Братья постановили. Когда Бог постановил, чтобы братья так не постановили и не говорили так, а чтобы говорили так, как говорит Слово Божие. Вот что говорит всем божественная полнота. Она никогда не противится Богу, она радуется Боже. Я так счастлива, что наконец-то я свободен. Вы знаете, когда Бог впервые мне начал открывать это, я был по-настоящему счастливым человеком. Ко мне пришел полный мир. То я... Ну, не знал я этого, никто мне никогда не говорил. И я тоже, так как и все, переживал за дело церкви. Вот, ну как это, ну нужно что-то делать с этим пастором. Нужно, ну, замену какую-то. Вот я искал вместе со всеми, собирались жаркие споры. И когда Бог мне открыл, сколько же тяжести с меня снялось. Сразу. Я был настолько доволен, я не лез уже никогда и запрещал другим лезть. Я стал оборонять, говорю, это его дело. Но пастору это не нравилось. С одной стороны нравилось, а с другой не нравилось, что это его дело. Он хотел, чтобы ответственность лежала на всех. Он боялся принять ответственность. Я говорю, извини, если ты хочешь быть пастором, и ты есть пастор, принимай ответственность. Я не возлагаю на моих детей ответственность за питание. Я не прихожу и говорю, дети, извините, сегодня есть нечего, поэтому, пожалуйста, я не отвечаю за все, я не говорю маленьким детям об этом. Они совершенно не спрашивают, есть или нет. У них ответственность не лежит. Они бегают и играют, и не знают, что сегодня нечего есть. И не переживают. И даже если нечего есть, все равно не переживают так, как вы. Но отец весь почернеет, мучается. Ну где достать хлеба? Где достать хлеба? Они умирать будут от голода, дети. Но ответственности, как прокормить семью, все равно не будет у них. Она лежит на отце. И он вдвойне мучается. Нечего есть, он ищет. Вот что называется ответственностью. И никогда не может быть в семье ответственность на всех поровну. Бог в семье сделал мужа ответственным. Жена точно так же страдает, она помогает ему страдать. Она вместе с ним страдает, молится за него. Она знает, что на нем лежит большая часть. Она переживает за него, у нее есть сострадание, она понимает, что ему тяжело, потому что Бог на него положил ответственность. Иногда жены этого не понимают, они говорят, что они отвечают. Он безответственный, говорит, у меня. Он у меня тряпка, сказала одна женщина. Я говорю, почему ты так со своей? Он у меня тряпка. Вы понимаете, тряпка справку даже не может на работе взять. Приходится мне идти к начальнику и брать справку, чтобы пойти куда-то. Я спрашиваю, брат, ты почему не можешь сам за справкой сходить? Он говорит, брат Аркадий, мне стыдно. Если я приду за справкой, говорит, ну мне стыдно перед начальником появиться, что у меня такая жена. Она же придет, такой рот раскроет там, что я потом боюсь вообще показываться у начальства, вот, потому что она везде, все. Оказывается, он не тряпка, он просто совестливый человек. Ему стыдно за женщину, которая выскочила вперед и делает все за него. Он не потому, что он не может, потому что Они не сошлись. Он считает, что в этом случае пока этого не надо. Она считает, что он безответственный. А он просто по-другому понимает. А она не хочет ему помогать. Она берет инициативу в свои руки и пошла вперед пробивать квартиру. А потом начальник ему сказал, если бы не твоя жена, ты получил бы квартиру 5 лет тому назад. Но когда она пришла и раскрыла здесь свой рот, говорит, я сказал, никогда ты не получишь квартиры сам в себе. Но потом через 5 лет я просто жалился над тобою. Мне тебя стало жалко, потому что ты хороший работник у меня. И ради тебя, хотя она оскорбила меня, говорит, ради тебя я дал. Но она кричала везде, это я добилась. Это я бегала, оббивала пороги. Мы должны понимать, что иногда вот так мы оббиваем пороги, как Павел их оббивал, таща мужчин, влача женщин. Первый плод Господу. Когда мы отдаем Богу, тогда происходит великий праздник в нашей душе. Если нет праздника, есть сомнение, значит, вы не первый плод. Отдайте такое, что принесет вам радость. Я всегда говорил об этом и не устану говорить, что я независим совершенно от сумм, поступающих в церковь. Я зависим от того, как они поступают. Для меня не важно сколько, для меня важно качество этого поступления. И поэтому я говорю, если у вас нету качества, лучше не давать, нежели давать и потом следовать за ним, как, зачем и почему. Потому что пользы не принесет, а я хочу, чтобы оно принесло пользу. Я знаю, что неизменный в Слове Бог обязательно исполнит свое слово, и оно принесет пользу. И при том, в общем-то, вы не будете весьма радоваться, Бог меня благословил. Потому что это бесплатное приложение, вы будете радоваться Царству Божию, которое вы получаете. Вы будете радоваться покою и миру, и общению Бога с человеком. Вот чему вы будете радоваться. А это будет просто бесплатное приложение к ценностям Царства Небесного. Но когда люди говорят «Царство Небесное», а сами туда, конечно же, у них не получается. Конечно же, они помимо своей воли не входят в эту семерку. 29 глава. «И в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука». С разных сторон освещается одно и то же место, одно и то же событие. Теперь 7-й месяц, вы уже знаете, это месяц восхищения, полнота. Никакой работы не работайте. Это говорит о том, что если вы этого достигли, не пытайтесь. Возьмите верою и радуйтесь, успокойтесь. И Слово Божие называет это день трубного звука. Пусть будет это у вас день трубного звука. И здесь опять день трубного звука, и принесите всесожжение, приятное благоухание Господу, одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное, муки, смешанной с телеем, 0,3 части ефы на тельца и 0,2 части ефы на овна. Здесь уже имеется вознесение церкви непосредственно один телец. Здесь разъединяется вот эта сторона. В Иисусе мы имеем двойное, но когда совершенно мы отдельно предстаем, то мы предстаем с одним тельцом. И здесь говорится, это день трубного звука. Конечно, это будет трубный звук, хотя мы говорим, это будет в тишине. Но этот трубный звук услышит только невеста. Когда будет другой трубный звук звучать в конце праздника жатвы, не первых плодов, а праздник жатвы, эту трубу услышат все люди. И верующие, и неверующие услышат эту трубу. Потому что это будут громовые раскаты по всему лицу земли. Небо раскроется, земля начнет колебаться, это будет землетрясение повсеместное. Слово Божие говорит, и все языческие города пали до своего основания. Вот такое будет пришествие Иисуса Христа в этот мир на тысячелетнее царство, с церковью Своею. Поэтому это такой будет трубный звук, что такое сильное землетрясение, говорит Иоанн, я не видал никогда. Сегодня мы переживаем землетрясения каких-то районов, в одном районе, в другом районе. Но никогда не были эти землетрясения в любом районе настолько сильны, чтобы города все падали до основания. Хоть что-то да остается. Падают старые постройки, крепкие остаются. Много разрушений, жертв, но все-таки не больше половины. А здесь говорится, все города языческие пали до своего основания, не осталось камня на камне. Вы представляете, от всех этих небоскребов, от всех этих зданий, которые были построены сейсмично, чтобы устоять 12-бальным по шкале Рихтера землетрясением. И так они выстаивают. А здесь буквально камня на камне не останется, когда он будет идти. Вот такой-то будет трубный звук. Но это уже с церковью. Когда же он будет идти за церковью, трубный звук услышит только она. Только ее ухо услышит. Трубный звук. Притом этот трубный звук не зазвучит. Вот раз зазвучал, и вы полетели. Этот трубный звук звучит сейчас. Это день трубного звука, день церкви, когда грехи устранены. Она готова и говорит: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Она услышала трубный звук, и поэтому она говорит: «Ей гряди, Господи Иисусе!» И когда она это говорит, Дух Святой приводит ее в совершенство. Она сама не может привести без Духа Святого. Эта мука должна быть смешанная с елеем. Она понимает, сознает все это. Поэтому для нее мало значит теперь вещи в этом мире. Она: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Сатана терроризирует, нападает оттуда, отсюда, клевещет: «Не дойдешь, не пройдешь, упадешь!» А она говорит: «Дойду, приду!» Вы представляете, обязательно надо говорить и свидетельствовать. Все те, которые в мыслях испытывают нападение сатаны, не молчите. Начинайте кричать на эти мысли: «Дойду, сатана! Ты лжец! Дойду! Да не будет со мною этого!» Восставайте против проклятия. Сатана будет проклинать вас в мыслях, будет проклинать вас друг через друга. Вдруг у кого-то появилось сомнение какое-то, и тот скажет: «Я боюсь за тебя». Не бойся за меня, бойся за себя. Почему это тебе Бог дал страх за меня? Что он тебе дал пасти, и ты стал моим пастором? Иногда люди так говорят: «Я очень боюсь за тебя». Но мы должны сегодня понять одно. Радоваться пред Господом. Здесь опять, когда мы все это приносим, Бог начинает прославлять Сына Своего Иисуса. Седьмой стих говорит интересную вещь этой главы 29. «И в десятый день сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание, смиряйте тогда души ваши, и никакого дела не делайте, и принесите всесожжение Господу в приятное благоухание одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, пусть будут они у вас». И так далее, все те же приношения. В десятый день седьмого месяца. Это говорит о том, что церковь удовлетворит закон. Вы скажете, возможно ли это? Благодать является выше, чем закон. Требование благодати выше, чем требование закона. Но закон не дан для оправдания. Законом не оправдается ни одна плоть, потому что закон дан для осуждения. А благодать же дана для оправдания. И написано: если служение осуждения славно, то тем более должно быть славным служение оправдания. Вы видите? Слово Божие называет законников это служение осуждения. Вы представляете, насколько они теряют? Они хотят угодить Богу служением осуждения. Нет. Бог в служение осуждения добавляет служение оправдания. Всем полнота. И когда есть оправдание, вот тогда только берите закон. Теперь закон не имеет к вам отношения, как осуждающий. Почему? Потому что в благодати Господом Иисусом Христом вы освобождены от пьянства, от ворожбы, от прелюбодеяния, от лжи. Вы освобождены, а закон обращается только к ним. Не прелюбодействуй, не убей, не кради, не лжесвидетельствуй. Закон дан для клятва преступников, для преступников. Но вы свободны от этого, следовательно, закон не имеет к вам отношения, и таким образом вы его удовлетворили. Я часто восхищался Ревеккой, каким образом она могла удовлетворить закон. Хорошо, Исаак его удовлетворил, но как она удовлетворила? Исаак – это Христос, прообраз Христа. Иисус удовлетворял Бога, у него ничего не было в естестве греховного. Но церковь, которую он брал с земли, которую он взял из Месопотамии, по роду своему и генетике своей, она же была из дома Лавана, этого хитрого человека. Но тем не менее, каким образом она могла угодить? Потому что, когда ей сказали: «Пойдешь ли с этим человеком, оставишь ли народ свой и дом отца своего, и пойдешь в землю, которой ты не знаешь, к человеку, которого ты никогда не видела?» Она сказала: «Пойду». Представляете, это была первая красавица. Сегодня она была бы первой красавицей. если бы она участвовала в конкурсе красоты, Сара или Ревека, она была бы в конкурсе красавиц. И представьте себе, была бы без всякой косметики. Это редкая красота, которая может превзойти всю косметику. Я нигде не считаю, чтобы Сара или Ревека пользовались косметическими средствами. Я сейчас не говорю о том, что это грех. Я сейчас говорю о том, что они ими не пользовались, а косметическими средствами в то время пользовались. Археологические раскопки говорят, что пользовались. Но когда эти женщины замужние, да притом в преклонных годах, появлялись при гаремах царей, цари увлекались ими. Слушай, у тебя столько, ну, девиц со всех стран мира, и косметика, и уборы, а это просто кочевники, кочующие. Но они настолько были прекрасны и настолько с умением могли одеваться в своей простоте, как и Илья. Почему Слово Божие говорит, что настоящая красота, она проста? И настоящая красота в простоте, не в невежестве, а в простоте. Иногда говорю, брат Аркадий, она проста или он простой, потому, я говорю, извините. Простота всегда мудрая, Христос был простым. Вот это мудрость. Почему вы называете хамство и невежество простотой? Ведь это хамство, причем здесь простота. Он говорит простой, извините, он хамит, а вы говорите, он простой. Он не простой, он хам. Извините, это русская простота, это русское хамство, не русская простота. А это американское хамство, когда ноги на стол. А это русское хамство, когда в 3 часа ночи без звонка, бум, ворвался. Одна сестра говорит, а ко мне американцы тоже в 3 часа ночи приходят, говорит, дай яйцо, дай крахмалу. Я говорю, зачем ты впускаешь? Не впускай. Не открывай вообще, скажи, есть для этого день, придешь днем. Потому что сатана извращает, он хочет ворваться к нам в дом, но мы виноваты сами, что мы открываем. Я не говорю в буквальном смысле слова, но и в буквальном смысле слова не надо этого делать. То есть ваши двери должны быть для одних закрыты, для других открыты. Конечно же, для друзей и мало ли что. Не думайте, что ко мне нельзя прийти в 3 часа ночи. Приходите. Если что-то стряслось, приходите. Я не буду осуждать и говорить, что, ну, почему вы не могли сделать этого утром. Одному брату, правда, я сказал, ты не мог это сделать утром? Он 3 часа ночи позвонил мне, я беру трубку. Алло, он кричит, аллилуйя, слава Богу, мы за тебя молимся. Вот сейчас нас Бог посетил с женой. Я говорю, ты не мог бы мне об этом утром сказать? Но если что-то стряслось, то здесь уже не имеется в виду ночь или день. И здесь не имеется в виду. Здесь не нужно брать культуру. Здесь нужно брать просто учение. Брать то, что мы одно тело во Христе Иисусе. Итак, Бог хочет, чтобы церковь Его удовлетворяла этому десятому дню. Седьмой месяц, десятый день. Запомните, седьмой день удовлетворит Его. Ревека удовлетворила закон. Елизер сказал, та девица будет женою господина, сына господина моего, который напоит 10 верблюдов и меня. Это разные вещи, запомните. Удовлетворить Дух Святой и удовлетворить закон – это разные вещи. Скажите, как я могу удовлетворить Дух Святой? Во-первых, Дух Святой никогда не скажет вам сперва удовлетвори закон. Он скажет, дай мне испить воды. Вы скажете, я не только тебе дам, но и верблюдам твоим. Потому что это закон Духа Святого, это Его закон. Вы скажете, я не только тебе дам воды пить, но и верблюдам твоим напою, буду поить. И написано, и смотрел тот человек на нее с изумлением. Он просто рассматривал, кого же Бог для Исаака приготовил, вот это чудо. Она напоила его и поспешно бегала, а он ожидал, стоял. И она, написано, носила и в пойло наливала до тех пор, пока его 10 верблюдов не напились водою. Тогда он спросил, чья ты дочь? Оказалось, она из спасенных. Она из рода Авраамова. Она не из мира. Невеста не будет из мира, невеста будет из спасенных. Бог не ищет невесту в мире, он ищет невесту вот здесь, среди спасенных. Среди церкви он ищет невесту, которая удовлетворит его. Полноту и его, седьмой день полнота. В первую очередь, седьмой день всегда был прообразом Духа Святого, потом самого Христа и потом Церкви. Только три личности относятся к седьмому дню, к субботе, к покою. Дух Святой, Иисус и невеста. Они относятся, потому что они являются успокоением Божиим. Бог успокаивается в Духе Святом. Отец всегда успокаивался в Духе Святом, пока Сын находился в недрах Отца. Когда же Сын был явлен, рожден, тогда Дух Святой и Отец успокаивались в Сыне. Теперь Он успокаивается в невесте. Он не успокаивается без расчета во всех спасенных. Он успокоится только в седьмом дне. Даже шестой день не несет успокоения Богу. Угодная воля не успокаивает Бога, и благая тоже, только совершенная воля, и не меньше. То есть мы должны понять, что Бог абсолют, и Он требует полноты. Вы скажете, ну как же я могу удовлетворить Бога? Можешь, потому что Он заложил в тебя это. Тебе нужно платить цену. Тебе нужно верить Его словам, исповедовать Его слова и стоять на Его слове. И ты увидишь, что ты сможешь. И здесь опять говорится 10 стихом, и одного козла в жертву за грех. Это уже в другой главе 29-й. Третий раз мы встречаем. Столько много мест, все, жертва благоухания приятна, и опять немного за грех. Насколько мы должны быть радостны, что Бог сегодня нас оторвал от греха и начинает нам показывать необъятные просторы Ханаанской земли. Могущество и славу свою, которую Он хочет излить. Но они не будут излиты, если козел будет впереди, жертва за грех. Давайте поменяем все местами. По Слову Божьему сделаем. Поставим не козла в жертву за грех впереди, а жертву всесожжения, двух тельцов или одного тельца. Если мы исповедуем восхищение одного тельца, если исповедуем наследие с Иисусом двух тельцов, разные вещи. Если само восхищение независимо, один телец, достаточно. А двойное благословение в Иисусе – это два тельца. Сила вдвойне. И далее. «И в 15-й день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не делайте и празднуйте праздник Господень 7 дней». Вы обратили внимание, 7 дней – это уже не Пасха. 15-й день седьмого месяца, 7 дней, полнота. Здесь говорится 15-й день прообраз, сразу после 10-го, 15-й день, он прообраз тысячелетнего царства. Прообраз полноты, что Бог устанавливает свою полноту на земле, и царство его вовеки уже у него не отнимется. 7 дней – это полнота Божия. Мы называем его тысячелетним, но практически оно не будет тысячелетним. Оно будет вечным. Просто оно из временного тысячелетия переходит в вечное. Не думайте, что сатана победит Христа в тысячелетнем царстве. В тысячелетнем царстве он проиграет, и время закончится в это время. И начнется вечность. Как только тысяча лет закончится, сатана будет отпущен. Но Христос остается с церковью на земле, сатана отпущен. И даже при наличии церкви Христа на земле, при наличии царствования Христа отпущены, дьявол соблазнит людей, соберет их со всех концов и поведет на Иисуса войною. Он убедит их, что они физически могут уничтожить Иисуса и его церковь. И тогда написано, явится непосредственно на эту землю тот, кого мы называем Бог-Отец, Бог огня, имя его огонь поедающий. И тогда земля и все дела на ней сгорят, и явится великий белый престол. И вот тогда сатана будет брошен в озеро огненное навсегда. Тогда две личности, которые там находятся, тысячу лет они находились уже там, это уже пророк и зверь, то есть антихрист, две личности. К ним будут прибавлены мириады демонов во главе с этим змеем древним и всех грешников, и всех религиозников. Для религиозников будет там отдельное место. У них отдельное место в аду, они в аду тоже проводят собрания. Тоже проповедуют и ко Христу призывают. В буквальном смысле слова. Ад – это место мучения и ненасытимости. Ад – это место, где вы делаете то, что вы делали на земле, но без Бога. И делая это, вы обязаны это все время делать мученически. Это как обязанность. Вы измучены. Те люди, которые хотели танцевать и вот находили удовольствие, они будут без конца танцевать. Этот танец войдет в них, и они будут в муках и не смогут остановиться. Эти бедные проповедники будут постоянно со своим Евангелием, своим, я говорю, Евангелием, мучиться и говорить, и все это собрание будет проклинать их там. Они скажут, это мы здесь, потому что ты так проповедовал, потому мы сюда попали. Если бы ты проповедовал иначе, мы бы сюда не попали, мы тебе верили. Это ты поносил помазанников Божьих и говорил, вот мы и мы, вот теперь где мы. А он будет проповедовать и будет говорить, споем такой-то псалом. Я говорю в буквальном смысле слова. Вы скажете, этого не написано. Написано только в других формах. Но я верю этим видениям святых, потому что они отвечают Слову Божьему. Мы говорили, червь не умирает, и огонь их не угасает. Это их огонь. Они делали это служение здесь на земле своим огнем, не божественным огнем. И поэтому там их огонь не угаснет. Они будут продолжать этим же огнем делать, кто что делал, тот, но только там они не будут получать удовлетворение. Если здесь они удовлетворяли свои религиозные потребности, там никогда не удовлетворят. Это будет как мука. Если здесь они немножко утешали эту страсть и похоть разврата, там никогда не утешат. Они будут гореть в этой похоти и не смогут ее удовлетворить никогда. И это будет доставлять не наслаждение, а ужасные муки в аду и в озере огненном также. Не будут все одинаково мучиться и не будут все одинаково наслаждаться. Потому что Бог есть судья. Те люди, которые согрешили меньше, они будут мучиться меньше, но вечно. Те люди, которые малого достигли вечности, они будут нести свой вечный позор вечности. Позор, то, что они могли взять многое, но не взяли, и были спасены, как головня из огня. Вы скажете, в небе нет позора, есть. Те люди, которые спасены, как головня из огня, ну, представляете, обожженную головню. Пред всеми будет представлено, он спасенный, но проиграл во всем, дело его сгорело. А сам спасся, как бы головня из огня. В последний момент смерти он кричал, «Господи, помилуй, спаси, если можешь». Он понял, что дело сгорело, видит. Я знал таких епископов, которые плакали. Один из них говорил, если бы Бог дал мне жизнь, никогда-никогда я никуда бы не пошел, никуда бы не поехал. Я бы жил тихо, если бы Бог продлил мне жизнь. Все, что я делал без него. Брат, наверное, от сильной боли говорит это, потом говорит его жена. У него была сильная боль, и вы бы заговорили не то. Вы бы тоже это заговорили. Многие из них вообще говорили, не знаю, спасен ли я. О, спасение, ты не думайте, что так легко его взять. Его вообще не надо брать легко и трудно. Его нужно принять. Вы не можете его приступом взять, получая оправдание даром, по благодати его. Неужели это трудно? Неужели трудно согласиться с Богом и сказать, Боже, я принимаю твое божественное оправдание. Я принимаю твою Пасху. Но только принимай ее такой, какой ты предлагаешь. Вначале мне, а потом тебе. 29 глава начинает переходить, наконец-то, к греху. Она говорит, в этот день, в 15-й день, 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господу 7 дней, и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 13 тельцов. Вы представляете? 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев, без порока пусть будут они. Но кто-то говорит 13, это сатанинское число, это божественное число. Видите, 13 тельцов. Вы можете сказать, что это сатанинское? Это Богу приносит 13 тельцов. Сегодня 96% американцев боятся число 13. У них нет 13-го отдела. Не существует. Они боятся. 13 у них нигде. У них есть 12, 14, 15, 16. 13-го нету просто, не найдется. Во многих организациях. 13-й день не работает. У них нет кораблей под номером 13, которые отправлялись бы в плавание. Боятся люди. Они говорят, это сатанинское. Сатана просто некоторые числа украл. Самые дорогие. Самые ценные. Он украл черный цвет. Сказал, что он принадлежит только мне. Ну, на белом он людей проводит. Белый вам принадлежит, и поэтому, раз вы видите, что он Богу принадлежит, он тоже в белом цвете предстает. Но черный цвет он полностью завоевал для людей, это мой. Но вы знаете, что никакой цвет так Бога не успокаивает, как черный. Вороная колесница успокоила Дух Божий. Она вышла к стране северной, и Дух Божий успокоился. Учение о крещениях, учение о смерти Господа Иисуса, оно не представляется в белом цвете. Смерть никак не может быть представлена белой. Она представлена вороной колесницей, где сатанинские твердыни разрушаются. Вы не разрушите белым цветом черный цвет. Черный цвет сатана исказил. Он не имеет личного цвета никакого. Он качество цвета изменяет. Какой бы он ни брал, он оставляет цвет тот же, а качество его меняет. Он берет белый цвет, он остается, предстает как ангел света, но качество этого цвета меняется. Его свет он тоже может слепить, но он не согревает вас. Божественный свет не слепит. Он дает вам прозрение. Какой он яркий бы ни был, он дает прозрение. И слепнет ветхий человек, а новый прозревает. Апостол Павел ослеп. но прозрел духовный человек его от этого света. И он сказал: «Господи, что мне делать? Я не стал советоваться с плотью и кровью». Вы видите, как он прозрел от этого света? А ветхий ослеп. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы зрячие ослепли, а чтобы слепые прозрели». Интеллект всегда думает, что он очень зрячий, что он все может взвесить. Нет, Бог пришел, чтобы интеллект замолчал раз и навсегда. Можешь ли ты исследовать, найти Бога? Поэтому, вы помните, мы рассуждали о числе 13, это самое счастливое число. В моей жизни оно было самым счастливым. Я не знал более счастливого числа, чем число 13, которое попадало в моем быту. И когда мне все говорили: 13-й, ты пропал. Я был в 13-й камере, мне говорили: ты все, ты пропал, 13-й. Здесь двоих застрелили, двоих заморили, тот умер. Я говорю: для меня 13-е число будет священным и благословенным числом. И никто так не жил в этой тюрьме, как жил я в 13-й камере. У меня было все, что только может быть. Вот все самое лучшее, что на базаре было, у меня было в этой 13-й камере. И я пел, испытывал помазание святое, и меня открывали 13-й пой. И я пел, и они плакали. В общей камере водили все камеры, и охрана стояла, плакала. Это было число 13, потому что я верил, что все божественное. Я не верил, дьявол, он лжец, не верьте ему. 14 однолетних агнцев, без порока, пусть будут они. И при них приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с телеем, то есть на каждого. И по десятой части ефы на каждого из 14 агнцев, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения. То есть Слово Божие все время показывает нам полноту и красоту, каким образом будет развиваться Царство Божие. Это божественные числа, божественная математика. Сразу за восхищением и после восхищения невесты последует година народов и после годины тысячелетнее царство. После тысячелетнего царства небольшой промежуток и вечность. И вот здесь все представлено в этих жертвах. Представлены эти дни, все представлено. Только если бы мы видели, что закон – это образы будущего. Закон не есть образ вещей, но это тень будущего и тело во Христе. Обратили внимание? Тело во Христе и тень будущего. То есть будущее – это вечность. И тело во Христе – то, что сейчас происходит. И везде я вижу церковь и вижу Иисуса. И здесь говорится: во второй день 12 тельцов духовных, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение. И так каждый день. И козла в жертву за грех, потом сверх всесожжение. И вот Слово Божие здесь описывает: и в третий день 11 тельцов, двух овнов и 14, и при них приношение хлебное. Я не буду зачитывать сейчас всю эту главу, чтобы не утомлять просто вас. Но хочу показать, что вся эта глава, вот 29-я, заканчивается тем, она заканчивается и уходит в вечность, говоря о всех промежутках времени, называя каждое своим числом. Мы привыкли просто к таким числам: 1, 3, 7, 10, а уже числа 11, 12, 13, 14, думаем, они не божественны. Все числа божественны, запомните. У сатаны нет ни одного цвета, у сатаны нет числа. Он берет божественные числа, делает своими. Его число 666, это он его себе присвоил. Он решил себя называть принцем тьмы. Но Бог сказал: я покажу тебе, кто принц тьмы. И туда опустился принц света. Вы скажете: и темница засияла. Ничуть. Он туда опустился как грешник. Он опустился туда, облегся в этот мрак и разрушил эту смерть. И потом засиял и восстал как день. Воскресенье. И был вечер, и было утро. Поэтому сегодня, когда мы приносим... Я буду читать дальше, только на следующем, потому что здесь речь идет об обетах, и мне хотелось бы коснуться этого вопроса отдельно. Сегодня нет времени. Особенно Дух Святой обеспокоен нами. Я буду говорить об обетах отдельно. Это очень глубокая тема. Я хотел бы, чтобы мы были очень осторожны в наших обетах. Иногда мы думаем: вот это Богу приятно, я приношу такой-то обет, такой-то. Я буду говорить отдельно, здесь речь будет идти об обетах. Как мы должны приносить обеты, каким образом должны приносить обеты, кто может приносить, какой побудитель или возбудитель их должен быть. И на все это мы будем молиться, потому что это очень важно для нас. Мы сейчас приносим обеты Богу, и мы должны знать, что мы приносим, что Богу нравится и что Ему не нравится. Сейчас мы споем. Дорогой брат Аркадий, объясните, пожалуйста, почему люди часто в нашей церкви плачут, слезятся, когда свидетельствуют, когда поют псалмы, иногда во время проповеди? Ведь в Писании сказано, что Иисус один раз только прослезился, когда умер Лазарь. Желательно, чтобы ответ вошел на запись в кассете. Благодарю за ответ, сестра в Господе. Согласно Писанию, Слово Божие говорит: «блаженны плачущие». Блаженны – это особое блаженство, ибо они утешатся. Вы же знаете, что почему артист на сцене плачет, когда его награждают высшей наградой? Почему он плачет? Вы думаете, что от счастья? Оказывается, можно плакать не только от горя, можно еще плакать от счастья. От умиления можно плакать. Не все здесь слезы горя. В основном вы видите слезы умиления, слезы радости, слезы блаженства. Когда вы не выдерживаете и плачете от радости. Вы видели, когда когда-нибудь в хронике какой-нибудь, когда муж с женою любящие не видятся долго, годы, испытания прошли, она осталась верной, и он не забыл ее, и вот они встречаются. Вы видели, как они плачут? Когда мать сына встречает своими, видели, как они плачут? Это же не слезы горя. Вы говорите, Иисус только один раз прослезился. В Писании написано. В Писании очень много о слезах написано. Не все слезы являются блаженными. Слезы самооплакивания не блаженны. Когда я плачу от умиления или от радости, это просто благодать. Есть люди, которые никогда не плакали. Я свидетельство людей таких очень много раз видел. И вижу этих людей. Этот мужчина ни в каких случаях не плачет. И вдруг я вижу его слезы. Дрожь пробирает его по телу. Он попал в собрание. Ему стыдно, в жизни никогда не плакал. Я встретился с одним летчиком-испытателем, коммунист. Попал первый раз в собрание. Он говорит, я в жизни никогда не плакал. Никогда. Он был гордым мужчиной. Был таким искренним, чистым коммунистом. Чистым, то есть он не понимал все, он действительно верил в него как в веру. Он не понимал Бога, он проклинал все это, ругал Бога в буквальном смысле слова. Но когда его жена попала в собрание и пришла и рассказала ему, она не сказала, он просто спросил ее, ну расскажи, она стала рассказывать. Ну, вышел брат, прочитал, потом запели, ну а ты что? А потом вот стали молиться, а ты? Ну, это и я стала, вот потому что они все на колени, а я как свечка не буду же стоять. Ты на колени стала? Он стал с нее смеяться. Ну, а дальше, говорит, пойдешь и посмотришь. Она обиделась на то, что он высмеял ее, и говорит, пойдешь и посмотришь. Он решил пойти и посмотреть. Ну, тоже пришел, дошло дело до молитвы. Он говорит, ну, хорошо, что я не был, я тоже, вот, стыдно, вот как-то и неудобно, все на колени, и я плюхнулся на колени. Вот, но самое главное... Когда я, говорит, на колени упал, это было моим спасением. В моей жизни я никогда не плакал. Но, говорит, здесь, если бы они не стали на колени, то не увидели меня плачущим без колен бы, потому что я еле сдерживал рыдание внутри. Они пели простую песню, обыкновенный псалом, и вдруг Дух Святой стал работать над его сердцем. Я, говорит, прям физически чувствовал, как оно становится мягким внутри. Что-то потекло. Я с удивлением наблюдал работу в сердце. Я очнулся только когда комок к горлу подступил. И я тогда сказал себе, ну, ты же мужчина, коммунист, ты что, сейчас спустишь нюни, ну, укрепись. Я, говорит, старался себя укрепить, ничего не получалось, я чувствую, я сейчас разревусь. И в это время проповедник сказал, склоним колени и будем молиться. Я первый, говорит, упал на колени. Он был хорошим проповедником и хорошим христианином потом. Мы с ним были в одной церкви, был очень интересный брат, хороший брат. Его судили вместе с моими родителями, кричали, еще летчик-испытатель, Как ты попал сюда? Моей матери говорили, ну, дети или Бог. Отрекись сейчас вот от этого, и твои дети будут с тобой, иначе пойдешь в тюрьму. Я видел, как у нее задрожали губы. Он сидит рядом на скамье подсудимых и говорит, ну, ты, воин Христов, мужайся. У него тоже были дети. Она говорит, конечно, Бог. Ну, ты зверь, говорит судья на нее. Строгий режим ей. Конечно, Бог слезы отрет, такие слезы горя, но мы часто плачем от радости. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Поэтому мы и плачем от радости, иногда от скорби, то, что согрешили. Согрешили, каемся, а потом тут же радуемся, что Бог простил. Я думаю, что достаточно на этот вопрос о слезах, потому что не все слезы являются слезами радости. Но все-таки Христос, хоть и написано, прослезился в этот раз. Но Слово Божие говорит, Он сильно рыдал в Гефсиманском саду и плакал. И Слово Божие говорит, Он умолял сильным воплем и со слезами. Видите, уже не один раз. Всякий раз, когда Он приходил к Отцу, Он плакал. Иисус, зачем ты плачешь, целые ночи в молитве проводишь? Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти от смерти и услышан был за свое благоговение. Иисус плакал. Он прослезился не только у гроба Лазаря, а ночью уходил и проводил в молитве. И Слово Божие говорит, когда Он их там проводил, Он их проводил сильным воплем и со слезами написано. И был пот Его, как капли крови вместе, смешанные со слезами, падающие на землю. Тело все содрогалось и конвульсировало. Когда мы будем бороться с демонами, мы тоже так будем плакать и умолять Его. Второй вопрос. Какой прообраз мы имеем в первом овне? Я уже говорил. В любом случае, первый это овен или второй. Овца это прообраз победы над смертью, кротости и смирения. Смерть побеждает именно овца, не телец, не лев, не орел, не человек, овца, агнец и змей. Вы скажете, как этот агнец, однолетний, чистый, может победить эту гадину, которая извивается вокруг нее, и он весь дрожит? И все-таки агнец, да еще и с перерезанным горлом, победил змея. Безропотность, полная вера в провидение Божие, что Бог допустил. Да, я молилась, я молился, уповал, но все-таки я попал в эти обстоятельства, и не знаю почему. Но я верю, что я в руках Господних, даже вот в этих горячих обстоятельствах. Вот это овен, это прообраз овна, кротости и смирения. Это полного доверия Богу в любых обстоятельствах, которые мы не понимаем, почему это с нами стряслось. Но мы не ропщим, мы доверяем, я не понимаю, почему стряслось. Но я верю, что я в руках Божиих, и из Его руки никто не похитит. И что Бог со мною. Вот это вот прообраз овцы. Объясните, брат Аркадий, нужно ли приносить с фудстемпа в десятину? И если я оговариваю сестру, то есть отовариваю сестру фудстемпами, плачу за ее товар, а она мне дает доллар. Это также есть нарушение или нет? Спорный вопрос. Помогите, благодарю вас. Слово Божие говорит, что десятина приносится со всего. Если бы у нас не было фудстемпов и долларов, то мы приносили бы десятину с тмина, с мяса, с муки, с товара, то есть со всего, что покупали бы или выращивали на поле, мы приносили. Евреи приносили десятину вот со своих полей. Они приносили серебром, что было от серебра, но также не приносили, потому что у них прибыток шел не только в деньгах. Те люди, которые имеют не только в деньгах прибытки, то они приносят десятину также и из других вещей. Поэтому здесь имеется в виду Богу. Это совершенно разная сторона, что сестра там отоваривает вас, или вы ее отовариваете долларами за ее товар, то есть вот стемпами, а она вам дает доллары, то есть вы ей продаете за доллары. Давая ей фудстемпы, она дает вам доллары. Это две разные вещи. Десятина приносится отовсюду. От вашего прибытка. Эти фудстемпы, если не являются вашим прибытком, то не надо. Но не ваш прибыток. И второе, можно ли это делать? Вы знаете, закон запрещает это делать. Закон запрещает с той целью делать, что это дается вам для пропитания, именно для пищи, не для одежды. Но я верю, что в любом законе есть исключение из правила. Есть исключение. И если вы чисто делаете, потому что вам платят не только фудстемпами, иногда программа дает и доллары за квартиру. Но, допустим, вам не дали доллары за квартиру или не хватило, и вы каким-то образом иногда делаете вот такие как бы сделки. Если вы делаете это чисто пред Господом, не с целью вот, ну, наживы какой-то или что-то, то, конечно же, я не вижу здесь греха. Закон запрещает это делать. Но, повторяю, когда вы встречаетесь с законом и говорите, вы знаете, вы признаетесь своему ведущему, говорите, вот так и так, у меня не хватило. Скажите вашему ведущему, у меня не хватило долларов. И я вот столько фудстемпов я обменяла на доллары, потому что у меня не хватило за бил заплатить. Вы можете сказать вашему ведущему, чтобы быть спокойной в сердце своем. Не бойтесь. Скажите и посмотрите его реакцию. У них есть исключения из правил, о которых они вам не говорят. Просто будьте честными везде. Ваше сердце не будет вас осуждать. Когда вы придете ведущему, скажете в отчете, у меня не хватило на то-то и на то-то, и поэтому я вынуждена была сделать вот так, и я ставлю вас в известность. То есть не говоря, ну, я вынуждена была какую-то часть обменять. Дорогой брат Аркадий, не могли бы вы объяснить более детально или схематически, как практически происходит отделение ветхого человека от нового человека тогда, когда он молится на ином языке? Если можно, приведите пример человека, который молится на ином языке и отделяется от ветхого человека, и который молится на ином языке и не отделяется от ветхого человека. Какая деталь упущена? Спасибо за ответ. Мы уже говорили, что крещение водою отделяет нас от мира. Крещение Духом Святым отделяет ветхого человека от нового человека. Крещение огнем отделяет нас от людей, не созревших в категорию младенца мужского пола или в категории 24 старцев. То есть к престолу, к рождению не свыше, а к престолу. Существует рождение от воды, рождение от духа и рождение к престолу. То есть ко всему, то есть нужно родиться. Это тройственная воля, тройственное рождение, тройственный завет и тройственное крещение. Потому что Бог тоже тройственен, и человек тоже тройственен. Не существует двойчатой структуры, это структура недоработанная. Это структура интеллекта. Вся божественная структура тройственна. Дух, душа и тело. Отец, Сын и Дух Святой. Духом Святым, водою, Духом Святым и огнем. Завет крови, завет соли, завет покоя. От воды, от Духа к престолу. Воля, благая, угодная и совершенная. Вы видите, все тройственно. Поэтому, если тройственно все, вы говорите, хорошо, согласен с крещением, но не согласен с рождением. Где вы нашли к престолу? И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Видите, здесь это учение о воскресении, потому что он возродил нас воскресением. Но я не буду сейчас говорить о начатках учения, но здесь деталь это. Каким образом отделяется ветхий человек? Зачем нам дан Дух Святой? Для назидания нашего духовного человека написано «дано крещение Духом Святым». Не Дух Святой, а крещение, дар Святого Духа. Покайтесь, да крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Не Духа Святого, а дар Святого Духа. Теперь для какой цели? Когда я молюсь на ином языке, то хотя ум мой молится, дух мой молится, ум остается без плода. Говорящий на ином языке говорит тайны и назидает самого себя. Значит, речь иного языка, вот этого, который назидает меня, идет не на церковь, а для меня дан. Который будет для церкви, это будет иному дар языков, тем же духом. Разные языки, тем же духом. Он один и тот же иной, но только в одной мере он как дар для церкви, а в другой как личный дар для меня. Я назидаю мой дух, а не церковь. Назидаю это, взращиваю, он возрастает. Когда мой дух возрастает? Когда ветхий человек умирает. Когда я что-то у ветхого забираю и отдаю новому. Но это происходит при говорении. Почему? Потому что язык является в нашем естестве рулем. И когда руль направляется куда? Туда идет естество. Но важно, кто за рулем стоит. Если за рулем находится кормчий, это мой интеллект, то, конечно же, несмотря на то, что я говорю на ином языке, пример, то я веду все-таки мой корабль, не Дух Святой. А там написано, что язык многое делает. как корабль, хотя он и большой корабль, и большими волнами бросается, но направляется небольшим рулем, куда хочет кормчий. Если же я даю возможность Духу Святому, тогда он становится кормчим, и тогда иной язык назидает меня. Именно он назидает меня только тогда, когда я послушен. Если я в грехе и молюсь на ином языке, то в это время кормчий моего языка не Дух Святой. Не думайте, что раз я говорю на ином языке, это Дух Святой кормчий. Нет. Там написано, это я молюсь. Когда я молюсь на ином языке, не Дух Святой, я, мой Дух. Когда мой Дух молится, ум остается без плода. Не Дух Святой, а мой Дух. Так написано. Следовательно, если я этим языком только что блатные слова выражал, жаргонные слова, и тут же стал на колени, аллилуйя, слава Богу, тут же ругался, матерился, и тут же я начинаю говорить на ином языке. Конечно, в это время не происходит отделение души от духа, в это время происходит убиение духа. Потому что мы думаем, что мы назидаем дух в то время, когда мы разрушаем дух. Потому что кормчий моего языка в это время я сам. Вы знаете, это очень опасно, я уже говорил, если вы находитесь в грехе, не молитесь на ином языке. У меня было время, я этого не знал. Я 8 месяцев не молился на ином языке. Я был в грехе. Я 8 месяцев боялся молиться на ином языке, пока Бог не освободил меня. Я боялся. Не знаю даже истины, почему-то боялся молиться в это время на ином языке. Ни одного наречия, ни одного слова не сорвалось с моих уст, пока я не принял верою прощение. 8 месяцев – это долго, потому что я думал, что Бог меня никогда не простит. Потому что я думал, что у меня грех сознательный, я знал, что я делаю, и я просто ходил и тосковал за небом, плакал и говорил, мне нет прощения. Пока Дух Святой открыл, что ты делаешь, кто тебе сказал, что его нет? Есть. Для того, кого нет прощения, тот не тоскует за небом. Для кого уже прощения нету, тот перестает тосковать за небом. Он не тоскует за ним. Он не желает чистоты, человек, который сознательно грешит. А во мне жила тяга к чистоте, тяга к Богу. Я просто считал себя неудачником, потому что я принял такую теологию. Но, слава Богу, Бог меня освободил согласно Слову, и я прощен и свободен, и молюсь на ином языке. Иной язык помогает и разделяет ветхое начало от нового, когда мы послушны, когда мы употребляем нашу волю и наш просвещенный разум. Когда мы игнорируем наши чувства и следуем по Слову Божьему, тогда молитесь на ином языке. Тогда происходит отделение ветхого начала от нового. Тогда Иуда пишет, молясь Духом Святым, назидая себя на святейшей вере. Постоянно молитесь Духом. Я более всех вас молюсь на языках. Не запрещайте молиться на языках. Говорящий говорит тайны Богу, назидает свой Дух. Но это только тогда, когда кормчий Дух Святой, когда вы делаете то, что вы хотите. Когда я хочу вот сделать доброе дело и делаю его, у меня много препятствий, но я говорю, сатана, все равно я сделаю. Но ты видишь, у тебя не получается, сатана, все равно сделаю. Но это в ущерб будет тебе, пусть будет в ущерб, все равно сделаю. И удовлетворен. Сатана, ну что ты добился? Ну ты сделал, ну ты посмотри, стоит ли игра свеч. Посмотри, ты проиграл, посмотри, сколько ты потерял. Зачем тебе нужно было это делать? Это доброе дело. Сделал вот столько, но никто не знает, сколько ты потерял. Я не потерял, я отдал. Я ничего не теряю, я с удовольствием отдаю. Это добровольно. Я не потерял и не ищу, не хожу. Хотя Слово Божие говорит, кто потеряет душу свою, это перевод не совсем правильный. Потеряет – это нечаянно потерял. Но нечаянно душу нельзя потерять. Можно потерять деньги, кошелек из кармана, вещь какую-то, но душу потерять нельзя. Нечаянно. Душу можно отдать. Иисус не потерял души своей, Он отдал ее добровольно. Мы тоже ее отдаем сознательно и трезво, вот это. Но слово «потерял» неудачное, переведенное переводчиками слово. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что душа должна быть отдана. Мы ее не теряем, мы ее отдаем. И когда сатана говорит, эх, ты столько потерял, я говорю, я отдал, я не потерял, рогатый, уходи отсюда. Я отдал с удовольствием, я это для Господа делаю. Ради Господа я это сделаю. Я часто прошу людей, вы можете ради Господа еще потерпеть? Но не ради Его или ее, а ради Иисуса. Но ради Иисуса еще, ну еще немного могу. А почему немного? Почему ради Иисуса? Вы понимаете, вот эти люди, которые немного ради Иисуса только терпят. Ради Иисуса можно терпеть всю жизнь. Ради Иисуса можно все время находиться в тюрьме. Все время. Иосиф ради истины, ради этого Иисуса, которого мы знаем больше, чем Иосиф, В железо вошла душа его, и он не знал, будет ли когда конец, и когда он будет. 17 лет было мальчику, когда его забрали. И вот ему уже 30. День за днем, год за годом. Уже на египетском говорит в совершенстве без акцента. Уже еврейский забыл. Язык хананской земли. И вдруг его в 30 лет выводят, он не знает зачем. Забегают придворные фараона, кланяются ему. Скорей, скорей, в баню его, одежды меняют, мастями лучшими мастят. И к фараону его.